Судья пристально посмотрел на юношу, потом на Дао Ганя. Его помощник с сомнением покачал головой, его вытянутое лицо было растерянным. Цзун Ли постучал в дверь в конце коридора. Все трое вошли в большую неуютную комнату. Куань Лай и две женщины быстро встали из-за круглого столика и низкими поклонами приветствовали судью. Куань представил госпожу Дин, хорошенькую девушку, ту самую, что исполняла роль богини Сиванму, правительницы западного рая. Он сообщил, что ее основное ремесло – акробатические танцы и жонглирование. Вторая женщина, средних лет, неряшливо одетая, оказалась женой Куаня. Судья Ди произнес несколько банальных фраз, похвалив представление. Хозяин труппы, казалось, был польщен, что такая высокопоставленная персона проявляет интерес к его актерам. Он никак не мог решить, следует ли пригласить судью к столу, или же это будет выглядеть чрезмерной самоуверенностью. Судья Ди разрешил его сомнение, он присел к столу, не дожидаясь приглашения. Цзун Ли занял место напротив, поближе к кувшину из грубой керамики. Дао Гань встал за спинку стула, на который уселся его хозяин. Судья спросил: «А где госпожа Оу Ян и Мо Моде? Я хотел бы выразить и им свое восхищение. Мо – великолепный фехтовальщик, а от трюков госпожи Оу Ян с медведем у меня волосы стали дыбом». Даже после этих ободряющих похвал хозяин труппы никак не мог расслабиться. Когда он наполнял судье чашу, руки его дрожали, и вино пролилось. Он неуклюже опустился на стул и сказал: «Очевидно, господин Мо-Моде отправился в складские помещения, чтобы положить на прежнее место свой костюм». Указав на груду скомканных, испачканных красной краской бумажных салфеток на туалетном столике, он добавил: «Похоже, он уже побывал здесь». Что же касается госпожи Оу Ян, то она обещала прийти сюда сразу после того, как накормит медведя. Судья Ди поднялся и подошел к туалетному столику, делая вид, что хочет поправить шапку перед зеркалом. Он мельком взглянул на скомканные салфетки и баночки с мазями и гримом и отметил про себя, что красные пятна на салфетках вполне могли оказаться и кровью. Вернувшись к столу, он заметил, что госпожа Куань поглядывает на него с опаской. Он отпил глоток вина и попросил Куаня рассказать об особенностях исполнения исторических пьес. Руководитель труппы ударился в длинные пространные пояснения, судья слушал вполуха, одновременно пытаясь уловить, о чем беседовали прочие присутствующие. «А почему бы тебе не пойти помочь госпоже Оу Ян кормить медведя?» Обратился вдруг Цзун Ли к госпоже Дин. «Я уверен, что ей это было бы приятно». «Занимайся своим делом», — отрезала госпожа Дин. «Возделывай лучше свой садик». С едва заметной ухмылкой Цзун Ли продолжал: «Кстати, юная госпожа Бао довольно привлекательна. Почему бы мне не сочинить для нее стихотворение? Я даже сочинил одно для тебя, дорогая, послушай-ка». «Истинная любовь, ложная, завтрашняя, вчерашняя, плюс и минус. Мы в добром здравии, минус и минус, небо накажет нас». Судья Ди оглядел всех присутствующих. Госпожа Куань покраснела. «Попридержали бы вы свой язычок, господин Цзун». «Я хотел всего лишь предостеречь ее», — невозмутимо заявил Цзун Ли. «Разве вам не известна модная песенка, которую сейчас распевают в столице?» Он замурлыкал бодрую мелодию, отбивая ритм указательным пальцем, а потом низким приятным голосом пропел следующее: «Дважды по десять, а все еще в девках, но все ж есть надежда на завтра кристальная, и трижды по восемь, но все одна в постели, ничего впереди, кроме холода и печали». Госпожа Дин принялась было увещевать поэта, но тут вмешался судья Ди. «Вы прервали нашу беседу, господин Цзун. К тому же я должен поставить вас в известность, что у меня недостаточно чувства юмора. Поберегите ваши остроты для более благоприятной аудитории». И, обратившись к Куаню, сказал: «Мне нужно пойти наверх и переодеться к торжественной трапезе. Не трудитесь провожать меня». Подав знак Дао Ганю следовать за ним, судья Ди вышел из комнаты и захлопнул дверь перед носом обескураженного хозяина труппы. Помощнику же он сказал: «Прежде чем подняться к себе, я попытаюсь отыскать Мо Моде, а ты оставайся пока здесь и выпей с ними еще немного. Я подозреваю, что тут что-то кроется. Постарайся выяснить, что происходит. Кстати, а что имел в виду этот жалкий поэтишка под плюсом и минусом?» Дао Гань призадумался. Он откашлялся, потом пояснил: «Это грубое уличное выражение, ваша светлость. Плюс означает мужчину, а минус — женщину. Ну, как ян и инь, мужское и женское. Понятно. А когда вернется госпожа Оу Ян, постарайся выяснить, как долго она оставалась внизу после представления. Не могла же она одновременно находиться сразу в двух разных местах?»